Глава 28, часть 5. Расстрелами не обошлось. Жуков, как известно, был верным учеником военного преступника Тухачевского, который брал и расстреливал заложников. Прибыв в Ленинград, Жуков первым делом взял в заложники семьи своих подчиненных, включая жен, матерей, сестер и детей. Жуков отправил командующим армиями Ленинградского фронта и Балтийского флота шифрограмму номер 4976. Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращении из плена они тоже будут расстреляны. Приказ Жукова о заложниках был впервые опубликован в журнале «Начало» номер 3 за 1991 год. В соответствии с приказом Жукова, в заложниках оказались семьи бойцов и командиров 4 армий и авиации Ленинградского фронта, 2 корпусов ПВО и Балтийского флота. Общее число военнослужащих в этих соединениях и объединениях в тот момент 516 тысяч, а родственников у них миллионы. Вот эти миллионы Жуков письменным приказом и объявил заложниками. Жуков не уточнял, кого именно будут расстреливать. Понимай, как знаешь. Только жен или сестер тоже. Если будут расстреливать детей, то с какого возраста? А у стариков? Какие возрастные ограничения? Или никаких? Разница между Жуковым и самыми отъявленными гитлеровскими негодяями в том, что ни один гитлеровец миллион заложников никогда не брал. Ни сам Гитлер, ни Сталин таких приказов никогда не отдавали, по крайней мере в письменном виде. И вот нам объясняют, что в июне 41 года у Жукова полномочий не было отменить свои собственные приказы, которые вязали армию по ногам и рукам, которые запрещали армии отражать нападение противника. Но объявить заложниками миллионы людей у Жукова полномочия были. Кто же он такой? Ладно, своих генералов, офицеров, сержантов и солдат он истреблял беспощадно. Но какое у него право объявлять заложниками солдатских жен и родителей в какой-то алтайской или сибирской деревне? Какие полномочия у командующего Ленинградским фронтом расстреливать чьих-то детей в Казахстане или на Урале? Захват заложников запрещен Гаагской конференцией 1907 года и объявлен тягчайшим военным преступлением. Военный человек не может совершить более гнусного и позорного поступка. Так вот, в истории человечества никто никогда столько заложников не брал. Жуков и тут побил все рекорды. Но и в отношении своих подчиненных у Жукова явное превышение власти. У нас было заведено просто и гуманно. Воюешь за родину, по вине великого стратега попал в плен, допустим, под Ельней. Если с противником в плену не сотрудничал, то по возвращении отсидишь 10 лет в каторжных лагерях и свободен. Потом этот срок увеличили до 25 лет, но тоже терпимо. А у Жукова расстрел и тебе, и семье. Как же великий стратег мыслил выполнение своего приказа? Вот победоносно завершилась война. Открылись ворота гитлеровских лагерей, всех пленных перегоняют в сталинские концлагеря и начинается сортировка. Ты под командованием Жукова не воевал, тебе четвертной, и тебе, и тебе. А ты попал в плен на Ленинградском фронте, становись к стенке. Так Жуков мыслил победу или иначе? Кто дал ему право и полномочия проводить в отношении военнопленных политику, которая противоречит государственной, которая не соответствует тому, что решено и утверждено верховным главнокомандующим? Люди, которые ставили памятник Жукову, знали, что он злодей и величайший военный преступник. В момент, когда некий великий скульптор лепил стратега верхом на коне, приказ Жукова о заложниках уже был опубликован и всем известен. Мне бы знать хотелось, какой тайный смысл скульптор вкладывал в сей монумент и за какие коврижки он решился на такое гражданское паскудство.